Сын, это ты, собачий сын, видишь, бесовское рождение. Я думаю, какая это шельма, какой-то вывороченный дьявол строит штуки, а это выходит все ты. Невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни. Левко, что это? Видно, чешется у тебя спина. Вязать его! Постой, батько! Велено тебе отдать эту записочку! Не до записок теперь, голубчик! Вязать его! Постой, пан глава! Комиссарова рука. Комиссара? Комиссара? Чудно. Еще непонятнее. Читай, читай. Что там пишет комиссар? Так. Послушаем, что пишет комиссар. Приказ главе Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости. О, вот ей богу, ничего не слышал. Приказ главе Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дур... Стой, стой, стой, не нужно. Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее. А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненко, на казачке из вашего же села, Ганне Петрыченковой. А также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым панычам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оные приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач Дришпановский. Вот что! Слышите ли вы? Слышите ли? За все с головы спросят, и потому слушаться. Беспрекословно слушаться. Не то, прошу извинить. А тебя, вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю. Только наперед попробуешь ты на гайки. Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку? Я отлучился вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Ага. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать. О, он это говорил? Говорил? Слышите ли, комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед. О! Как думаешь, пан писарь и ты, сват, это не совсем пустая честь, не правда ли? А? Еще сколько могу припомнить, ни один голова не угощал комиссара обеда. Не всякий голова голове чита. А когда же свадьбу, батько? Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну да, для именитого гостя. Завтра вас попой обвенчает, черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребята, теперь спать. Ступайте по домам.